Глава седьмая. «Эй!» — радостно окликнула меня развеселое пугало. Он стоял передо мной нагишом и, пуская слюну, пересчитывал собственные пальцы. Обознаться было невозможно. За минувшие годы он ничуть не изменился. Все то же безмятежно тупое выражение лица, лягушечий рот до ушей. В глазах ни искорки мысли. Как и все в Милвилле, я не видел его целых 10 лет. Но, казалось, он не стал старше. Разве что волосы отросли и спадали на плечи. Но он так и остался безусым. Просто всю физиономию покрывал какой-то цыплячий пух. И он был совершенно голый. Только на голове торчал невообразимый соломенный колпак. Да, это был он, Таппер. Все тот же прежний Таппер. Его нельзя было не узнать. Он перестал считать пальцы и сглотнул слюну. Снял свою дурацкую шляпу и протянул мне, чтобы я получше ее разглядел. «Сам сделал», — сказал он, раздуваясь от гордости. «Отличная шляпа», — отозвался я. А про себя подумал. Таппер, принесла же его нелегкая. Не знаю, откуда он вдруг взялся, но хуже времени выбрать не мог. У Милвилла сейчас хватает забот. Ему пока не до Тапперов. «Твой папа», — сказал Таппер Тайлер. «Где твой папа, Брэд? Мне надо ему кое-чего сказать». А голос, как можно было его не узнать? И как я мог забыть, что у Таппера необычайный дар подражания? Он всегда мастерски передразнивал любую птицу. Лаял, мяукал, и к восторгу окружавшей его плотным кольцом хохочущей детворы разыгрывал целые сценки. Драку кошки с собакой или перебранку двух соседей. «Твой папа!» — повторил Таппер. «Пойдем-ка в дом», — сказал я. «Дам тебе что-нибудь надеть. Нечего разгуливать, в чем мать родила». Он рассеянно покивал. «Цветы», — сказал он. «Много-много. Красивые». Я развел руки, показывая, как много цветов. «Луга, луга. Всюду цветы, конца краю нет, и все лиловые, такие красивые, и пахнут, как хорошо, и какие добрые». Рукой, похожей на птичью лапу, он утер подбородок, по которому во время этой длинной речи побежала струйка слюны, потом вытер ладонь о бедро. Я взял его за локоть, повернул и повел к дому. «А твой папа? Мне надо рассказать твоему папе про цветы». «После расскажешь». Я заставил его подняться на веранду, подтолкнул к двери и вошел следом. Вот так-то лучше. Нечего ему болтаться в таком виде по улицам, людей пугать. А я и без того сыт по горло. Только вчера вечером у меня в кухне валялся без памяти шкалик, и вот заявился нагишом Таппер. Чудаки народ неплохой, и в захолустных городишках их всегда хватает, но сейчас это право не кстати. Все еще крепко держа Таппера за локоть, я привел его в спальню. «Стой тут». Он стал как пень посреди комнаты и только бессмысленно озирался, разинув рот. Я отыскал рубашку, штаны, вытащил пару башмаков, но поглядел на его ноги и сунул башмаки на прежнее место. Наверняка малы. У Таппера огромные расшлепанные ножищи. Видно, многие годы топал босиком. Я протянул ему штаны и рубаху. «Надевай и сиди тут, никуда не выходи». Он не ответил и одежду не взял. И опять принялся пересчитывать свои пальцы. До этой минуты мне не досуг было задумываться. А тут я впервые спросил себя: да где же он пропадал? Как это могло случиться? Исчез человек, скрылся без следа ни много ни мало на 10 лет. И вдруг, здрасте, явился неведомо откуда. Таппер исчез в тот год, когда я только поступил в среднюю школу. Мне это крепко запомнилось, потому что на целую неделю нас, мальчишек, отпустили с уроков, и мы помогали его разыскивать. Миля за милей мы прочесывали поля и леса частой цепью, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, и под конец думали уже, что найдем не живого человека, а мертвеца. Полиция обшарила дно реки, окрестные пруды и озера. Отряд милвильцев под командой шерифа облазил болото за хижиной Шкалика, старательно прощупывая трясину длинными шестами. Отыскали множество бревен, 2 или 3 дырявых, выброшенных за ненадобностью бака для белья, да еще в дальнем конце давным-давно издохшего пса. Таппера не нашли. «Ну что же ты?» — сказал я ему. «На, оденься!» Он досчитал пальцы и из вежливости утер подбородок. «Мне надо назад», — сказал он. «Цветы не могут долго ждать». Он протянул руку и принял штаны и рубаху. «Мои старые изорвались», — объяснил он. «Просто взяли и свалились с меня». «Полчаса назад я видел твою матушку», — сказал я. «Она тебя искала». Сказал и насторожился. «Еще вскинется. Никогда не знаешь, какая муха его укусит». Но я нарочно сказал неосторожные слова. Вдруг это немного встряхнет его, всколыхнет в нем каплю здравого смысла. «Она всегда меня ищет», — беспечно отвечал Таппер. «Она думает, я еще маленький, мне нянька нужна». «Как будто он и не пропадал. Как будто не прошло 10 лет. Как будто он вышел из родительского дома всего час назад. Как будто время ничего для него не значило». «Да, наверное, так оно и было». «Оденься», — велел я. «Сейчас вернусь». Прошел к телефону и набрал номер доктора Фабиана. Зачастили гудки. Занято. Я повесил трубку. «Кому еще позвонить? Можно Хайраму Мартину. Наверное, ему-то и надо звонить. Но стоит ли? Доктор Фабиан, вот кто здесь нужен. Он умеет обращаться с людьми. А Хайрам только и умеет ими помыкать». Я еще раз набрал номер доктора. Опять занято. Брякнув трубку на рычаг, я кинулся в спальню. Таппера нельзя надолго оставлять одного. Кто его знает, что он может натворить. И все-таки я мешкал слишком долго. Его совсем не годилось оставлять одного. Спальня была пуста. Окно раскрыто настежь. Рама с москитной сеткой выломана. Таппера как не бывало. В 2 прыжка я пересек комнату, высунулся из окна. Никого. В глазах у меня потемнело от страха. Почему? Непонятно. Ну что за важность, если Таппер и удрал, сейчас есть заботы поважнее. И однако, бог весть почему, я знал. Надо его догнать, вернуть. Ни в коем случае нельзя снова его упустить. Безотчетно, не думая, я отошел вглубь комнаты. Разбежался и нырнул головой в окно. Свалился наземь, ударился плечом, перевернулся и вскочил. Таппера нигде не было видно, но теперь я понял, куда он пошел. На росистой траве ясно виднелись следы, они вели за угол дома, к старым теплицам. Он пошел прямиком к чаще лиловых цветов. Они разрослись на заброшенном участке, где когда-то мой отец, а потом и я, разводили на грядках цветы и овощи на продажу. Таппер прошел шагов 20 вглубь этого лилового островка. За ним тянулась отчетливая борозда. Примятые стебли еще не успели расправиться, и листья, с которых он стряхнул росу, были темнее остальных. В 20 шагах борозда обрывалась. Дальше и вокруг лиловые цветы стояли совершенно прямо, сплошь посеребренные капельками росы. И больше никаких следов. Таппер не вернулся той же дорогой и не двинулся потом в другую сторону. Только одна эта протоптанная им узкая тропинка вела прямиком в заросли лиловых цветов, и там обрывалась. Словно он вдруг распахнул крылья и взлетел, или же провалился сквозь землю. Что ж, где бы он ни был, какие бы фокусы ни выкидывал, из Милвилла ему не сбежать. Милвилл замкнут со всех сторон загадочной незримой оградой. Мир вдруг наполнился истошным воплем, пронзительным, нескончаемым, леденящим душу. Застигнутый врасплох, я вздрогнул и оцепенел. А нестерпимый вой длился и длился, вздымался до небес, заполнял вселенную. Я почти сразу понял, что это такое. Но еще долгие секунды не проходило мучительное, сводящее каждую мышцу оцепенение. И внутри все оледенело от невыразимого ужаса. Уж очень много всякого стряслось за последние часы. И этот железный вопль добил меня. Я чувствовал, еще чуть и не выдержу. Понемногу я кое-как совладал с собой и направился к дому. А она все выла, вопила всю ночь, неистово, неумолчно. Сирена на здании муниципалитета, вестница тревоги.